Это враги, судя по всему, местные жители. Интересно, что они тут делают? Вряд ли рыбу ловит. Садина задумчиво наклонила голову. Я тем временем задумался над тем, что не каждый день приходится плыть, держась за касатку. А, водоросли собирают. Да, рыбы там нет. Да какая разница, давай уже к берегу, приказал я. Ладно, Садина кивнула. Да, давайте, поддакнула Рафтелия. И мы поплыли к берегу, стараясь держаться скал, чтобы не привлекать внимания. Ну, портал Шилд, ага. Как я и думал, телепортироваться отсюда нельзя. Как-то я теперь сомневаюсь, что смогу привести сюда Рина. Хотя, если найдем песочные часы, ну ты даешь, Наофумитян, только добрались, а ты сразу домой хочешь. Я должен был проверить. Возможность сбежать в любой момент многое меняет. Полностью согласна, поддержала меня Рафтелия и попыталась телепортироваться к Атаной. Вроде бы, этот навык называется манускрипт возврата. Не получается. Что-то мешает перемещению. Не все так просто, выдохнул я. Ну что, идем вперед, предложила Садина. Почему нам так часто приходится действовать тайно? Я вообще надеялся покорить Шильдвельты Кутинра без усилий, просто за счет авторитета. Эх, нам любезно предоставили сменную одежду, так что давай переоденемся. Эту одежду оставил нам Аквадракон. Для меня, хлопковый наряд иначе и не скажешь. Рафтели, костюм с хаком и одежда жрицы ей идет лучше, но это тоже ничего. Такой же костюм получила и Садина. А Галеон, веревку Семенаву на шею. Это что, ошейник? С него свисает драгоценный камень, который ему очень идет. Очень любезно с его стороны, заметил Галеон. Это ты о чем? С этим украшением я считаюсь священным монстром. Оно благословлено Аквадраконом, все будут думать, что я кто-то важный. А как? Я снял доспех и надел предложенную одежду. Садина и Рафтелия помимо новой одежды набросили на голову накидки. Возможно, они пытались спрятать лица, но их все равно видно. Вас по лицу не узнают, я покинула страну 10 с лишним лет назад. Да, осторожность не повредит, но многие здесь не знают меня. Самое главное, никому не показывать уши и хвост Рафтелитян. По ним ее могут узнать. У нее особая раса. Да, похоже, местным жителям достаточно ушей и хвоста. В Милромарке и Шильдвельте ее считали енотообразной, хотя на самом деле она вроде как из благородной расы. В общем, будьте осторожны. Ага, а люди вроде меня здесь живут? Садина уверенно кивнула. Живут, как и в Шильдвельте, но не занимают высоких постов. Рабства нет, а это... Конечно, радует, но я все равно на всякий случай повязал на голову платок, чтобы никто не знал, какой я расы. Ладно, идем. Куда нам там надо? ХММ вроде бы в самое крупное здание в порту, в башню. А, в маяк, определившись с первой целью, мы выдвинулись в сторону маяка портового города. По пути встретился могильный курган. О, как удивительно, что нам попалось это место. Ты про него знаешь? Да, оно очень знаменитое. Именно здесь молились за упокой душ монстров, которых побеждали далекие предки Рафтели. Мне представилось, как люди насыпают холм, боясь проклятия каких-нибудь пауков. Не исключаю, что так все и было. А еще мне вспомнилось надгробие, которое служило печатью тиранодракону Рексу. Тут тоже кто-нибудь запечатан? Вроде бы да у меня уже нехорошие чувства. ХМ, вроде того монстра, что я видел, пока жил в щите, спросил Галеон. Этого я не знаю, но я все равно советую вам ничего не трогать. Да уж понятно. Пошлите скорее отсюда, сказал я. Согласна, отозвалась Рафтелия. Не буди лихо и Наофуми саму, пока они тихи. Откуда ты этих слов нахваталась? Может быть, от работорговца? Почему бы и нет? Кто еще мог? Эклер. Или Атрина могла подхватить. В общем, надо еще раз подумать над воспитанием Рафтелии. Как минимум объяснить, что меня будить можно. Галеон шел за нами, крутя головой. Ну-ка не делай так, жутко смотрится. Вскоре курган кончился, и мы пришли в портовый город. Тут царит атмосфера эпохи Эда, но еще есть здания из какого-то бамбука, которые сбивают меня с толку. Впрочем, дух Японии есть, не спорю. Изящество добавляют цветущие, что это, сакуры. Я пригляделся, и Садина показала на них пальцем. Это свитосакуры? Источник энергии этой страны. Ночью они работают как освещение, к тому же от них питаются различные предметы. Надо же, до чего техника дошла. Удобно, наверное. Я, к сожалению, плохо в этом разбираюсь, но вроде бы эти деревья растут только в Кутинра. Я слышала, что их пытались сажать в Шильдвельте, но безуспешно. Что же это за деревья такие? Видимо, им нужны особые почвы и климат. Возможно, я смогу их перенастроить на манер биорастения. О, кстати, Ратабе от этих сакур без ума была. Возможно, на их основе появится решение для проблем с биорастениями. Хаэм, еще одна особенность города. Повсюду украшения в виде тануки. Во, даже манекенека один есть. Вернее, манеки-тануки. На рафтян похожи. Есть и статуи в стиле окинавских каменных львов. На сигараки не похожи. Крыши домов тоже почему-то напоминают мне о тануки. На Афуми сама, вы слишком много крутите головой. Как тут не крутить? Это ведь настоящий японский рафтелия-ленд. Что вы сказали? Возмутилась рафтелия, и я тут же цыкнул на нее. Не шуми. Но, к сожалению, с этим ничего не поделать. Рафтелия-тян. Ну да, этой страной ведь вроде как управляет раса рафтели. Только вот вам не кажется, что тут все какие-то нервные? Спросил я. Действительно, согласилась рафтелия. Что случилось? Местные жители кажутся излишне осторожными, и такое чувство, что мы здесь ни при чем. Может, нас уже объявили в розыск и портреты развесили? Я увидел доску объявления и подошел поближе. Эх, ничего не понимаю. Говорите, это шильдвельдский язык? Садина, можешь это прочитать? Сейчас. Садина пробежала взглядом по тексту и почему-то нахмурилась. Редко когда она так реагирует. И стоило об этом подумать. Уа-а-а-а! Раздались вдруг детские крики. Смотрю, а на каких-то местных детей напала оса со смешным именем оранжевый крюкожил и совсем не смешными размерами. Взрослые беспомощно пятились. Я немедленно закрыл детей собой и отразил атаку крюкожила. Рафт. Я уже начал отдавать приказ, а рафтелия уже побежала вперед, но садина перегородила ей путь. Пусть сражается галеонтян. Ни в коем случае не контратакуй на афумитян. А, кюа. По команде садины галеон набросился на крюкожила. Я тоже не стал спорить и сознательно отключил контратаку щита. Галеон успешно укусил осу, и та скончалась. Спасибо вам. Да пожалуйста. Люди вокруг нас побледнели. Эн, неужели вы не боитесь гнева чиновников? Чё? Вдруг появилась какая-то дама в дорогих хакамах и подошла к нам вместе со своей свитой. Ты, я видел, как ты убил монстра. Садина шагнула навстречу. Нет, он всего лишь защитил от него детей. Потом монстра съел другой монстр, по счастливой случайности оказавшийся рядом. Чушь, вы что, эдиктов не читали? Кюа, галеон озадаченно наклонил голову. Что это? Что происходит? Я польщена вашим беспокойством, но, разумеется, мы читали эдикты. А вы, кстати, уже заметили, что это за монстр? Спросила Садина, показывая на ошейник семенаву галеона. Это сородич аквадракона. Прошу извинить. Чиновница и ее свита быстро удалились. Кюа-а-а. После ее исчезновения люди зааплодировали. Что это было? На афумитян, рафтелиатян, здесь слишком людно. Нам лучше отойти. Дедуш. Ха, хорошо. Оп, вдруг в рафтелию врезался один из мужчин, сыпавших оскорбления в спину чиновницы. На вид ему ближе к 40. Уши собачьи, но он не похож ни на Кил, ни на Виндию. Он отличается от них примерно так же, как рафтелия отличается от енотообразных. Наверное, какая-то местная раса. Ох, юная леди, вы в порядке? Он поймал рафтелию, которая от удара чуть не грохнулась. А, да, в порядке, так что отпустите меня. Рафтелия резко отмахнулась от рук незнакомца. Ну что вы, юная леди, это ведь такая приятная встреча. Не хотите выпить со мной чаю? Эй, ты. Он явно подкатывает к рафтелии. Я встал между ними и заговорил как можно более суровым голосом. Она со мной, так что подкатывай к кому-нибудь еще. А лучше подумай-ка о своем возрасте. Если учесть настоящий возраст рафтели, то он ей в отцы годится. Хотя полулюди взрослеют быстро, стареют они не быстрее людей, садина тому пример. Даже невооруженным глазом видно, что они друг другу по возрасту не подходят. Хотя, я не удивлюсь, если в этом мире браки с разницей в возрасте – обычное дело. Ахо-хо, давно хотел развлечься в несколько парней и одну девушку. Так, ао, от таких шуточек я могу и разозлиться. Садина посмотрела на незнакомца, буквально искря глазами. Мы немного спешим, так что до свидания. Садина широко улыбнулась, но мужик не захотел отступать и пожал ей руку. Какая приятная встреча. Вы тоже прелесть, как хороши собой. Похоже, сегодня мой день. Даже не думал, что увижу сегодня столько красоток. Матеису. Ну, один в один. Хотя, настоящий Матеису нынче помешался на Фира. Значит, этот будет Матеису 2. Не желаете со мной выпить? И даже этим он похож на него. «Прошу прощения, но я не смогу. У меня уже есть парень», — сказала Садина, крепко сжала руку мужика и послала в нее молнии. «Свайп Тандерболт, ах-я-а-а-а». Незнакомец выгнулся дугой и упал на землю, слегка закопченный. «Шаловливые нынче девчонки, ха-ха-ха», — сказал он и отключился. «Да уж, оба хороши, и он, и Садина. Ну что, идем?» — спросила Садина. «Ага, эй, чиновница, мы тут человека током ударили, не хочешь нас хотя бы отругать?» Я видел, что она с досадой смотрит на нас, но держится в стороне. Я удивился и пошел за Садиной, которая повела нас к маяку безлюдными тропами. Примечание: приглашающая кошка, статуэтка кошки с поднятой лапой, которую обычно ставят у входа в магазин. Том 13, глава 13, мятежники Кутинра. Ну, что это было? Почему на нас чуть не наехали после того, как мы помогли прикончить монстра, атаковавшего мирных жителей? Судя по всему, местный правитель, она же повелительница, выпустила новый эдикт с требованием бережно относиться ко всему живому. Любого, убившего монстра или животное, ждет суровое наказание. А местный аналог указа о жалости к живому один, что еще за идиотские законы эпохи Эда? И эта страна по ним живет? Ну не дураки ли? В твоем мире тоже такое есть, наофумитян? В моем мире это было в далеком прошлом. Но да, был один сёгун, в смысле, король, который в свое время наломал дров. Теперь стало ясно, почему Садина приказала именно Галеону добить осу. Получается, горожан бы за убийство монстра наказали. Однако, Галеон, будучи драконом, следовательно, монстром, может убивать безнаказанно. Вот и пригодилось украшение, которое подарил ему великий Аквадракон. Это что же, союзников Аквадракона вообще не наказывают? На самом деле, я не знала, сработает ли. Кюа-а, Галеон сел мне на плечо, довольный тем, что принес пользу. Скорее всего, за убийство прирученным монстром накажут хозяина. Поэтому мы делаем вид, что он дикий, к тому же служащий Аквадракону. Похоже, Аквадракона в этой стране очень уважают. Уверен, повелительница главнее, но чиновники все равно решили перестраховаться и не наживать проблем себе на голову. Тем более, что сам Аквадракон тоже наверняка попадает под указ. Так что там сложилось, как говорится, юридически неоднозначная ситуация. Да, грубая уловка, но работает, поскольку Галеонтян – дракон. Это я-то кому-то прислуживаю, какое унижение. О, Галеон отец проснулся. У тебя, если что, два хозяина. Я и Виндия, каха. И по крайней мере Галеон ребенок с этим согласен. Мне до сих пор не верится, что здесь такой ужасный закон, вставила Рафталия. Зато теперь понятно, почему они так серьезно относятся к притязаниям Рафталии на титул повелительницы. Правители, уверенные в своем положении, таких дурацких законов не издают. Неудивительно, что местная верхушка так всполошилась, когда девушка с королевской кровью вдруг надела королевскую одежду. Как поведут себя жители с такими правителями? Да примерно так же, как я. Кажется, теперь я понимаю, каково вам пришлось, Наофуми сама. Добро пожаловать в мой мир. Я прекрасно понимаю страдания Рафтали. Правда, я с такими сложностями обычно справляюсь при помощи силы щита. В любом случае, это нам на руку. Если правильно разыграем карты, то с легкостью устроим переворот. Как нетрудно понять из слов Садины, эдикт появился недавно. Далее, жители им явно недовольны. Глупого сёгуна, тьфу, короля нетрудно будет стащить с трона. О, у тебя появился план, Наофумитян, типа того. Но в самую первую очередь мы все равно должны открыть проход кораблю Сфира, Ицуки и так далее. Мы уже приблизились к маяку и приготовились к штурму. Ну, что нападения убийц меня в последнее время совсем достали. Почувствуйте теперь себя на моем месте. Сейчас я вам тут устрою кавардак, подумал я, приближаясь к маяку, и вдруг кое-что заметил. Оказывается, маяк – это просто деревянные подпорки, поддерживающие высокую светосакуру. Мы что, должны сжечь маяк? Нет, ответил Галеон. Нужно одолеть стражу и подключиться к светосакуре силой земли. Ты уверен? Да, ГММ. Пока я думал, появился какой-то тип в доспехах самурая и побежал к нам в подворотню, из которой мы смотрели на маяк. Вот дерьмо, неужели он по наводке от чиновницы? Делаем равнодушные лица и быстрым шагом отступаем. Рафталия готовит камуфляжное заклинание. Есть. А да, тут не пробиться. Мы могли бы быстро сломать маяк, а потом улететь на мне, но... В задумке Галеона все хорошо, но нас ведь могут сбить. Идти на прорыв нужно ночью, А пока ищем путь отступления. Вскоре Рафтелия дочитала магию камуфляжа. Я включу ее после следующего поворота. Ага. Мы быстро свернули за угол, и Рафтелия применила заклинание. Олдс Вайтхайт Мираж. Магия мягко окутала нас. Скорее всего, мы исчезли. Самурай свернул за угол, увидел, что мы пропали, и зазирался по сторонам. Отлично, осталось подловить момент и уйти незамеченными. Пожалуйста, покажите себя. Я вам не враг. Вдруг самурай упал на колени. Мы немного отступили, чтобы можно было говорить шепотом. Самурай не отреагировал, остался сидеть на коленях и прижимать лоб к земле. Что думаете? Честно, не знаю, призналась Рафтелия. Сложно сказать, моя интуиция говорит, что он не врет и не хочет нам навредить, ответила Садина. Разве ты не помнишь, что похожее уже случалось? Спросил меня Галеон. Я порылся в воспоминаниях. И правда, было, незадолго до второй волны. Похожим образом ко мне обратился молодой солдат из Рюта. Почему бы нам его не выслушать? Предложила Садина. Если попробует что-нибудь выкинуть, я с ним в два счета разберусь. Чувствую, я еще тысячу раз пожалею, ну ладно. Я понимаю, что нам надо добраться до маяка, но Марокко может не оправдать себя. Мне даже кажется опасным говорить с ним, но, видимо, уж лучше так, чем просто уйти. Ладно, Рафтелия, отменяй камуфляж. Хорошо. Рафтелия отключила заклинание, и мы появились перед стоящим на коленях самураем. Что тебе надо? Спросил я, но он не поднял головы. Это еще что такое? Я ведь задал вопрос. Или мне нужно сказать, чтобы голову поднял? Подними голову и отвечай. Голову-то он поднял, зато потом. Он посмотрел сначала на Галеона, потом на Рафтелию, стукнул себя по груди и снова поклонился. «Госпожа следующая повелительница, пожалуйста, помогите нам». «Ой, что, че, что это значит?» Всполошилась Рафтелия. Живо объяснился, «пока моя пьянчуга с тобой ничего не сделала», сказал я, показывая на Садину. «Ао», самурай замотал головой. «Как скажете, не соизволите пройти в мой дом? Если нет, могу рассказать здесь, но вкратце. Мало ли, в какую ловушку ты нас затащишь. Объясняй, что происходит и кто ты такой». Самурай кивнул, затем наконец-то выпрямился и начал рассказ. «Простите мое поведение. Я всего лишь выполняю приказ своего отца-градоначальника. Он сказал мне встретить вас. Так это сын городского главы? Конечно, я не знаю, говорит ли он правду, но обычный человек так не одевается. Ему место на поле боя, а не в городе. Полагаю, госпожа следующая повелительница и ее шильдвельдские союзники уже начали понимать ситуацию в нашей стране. Ты о запрете на убийство монстров? Да. Во многих районах Кутинра многие недовольны положением дел, и мой отец, не исключение. При этом правительство не прекращает истязание жителей страны посредством указов повелительницы. Однако совсем недавно шпионы из подводных жителей принесли нам сообщение от Аквадракона о том, что он привел в страну законную наследницу. Поэтому я вышел вас встретить. А ну, теперь мне понятно, чего им надо. Ты нас вот поэтому нашел? Спросил я, показывая на семенаву Галеона. Самурай кивнул. Я понимаю, что вы надеетесь пропустить в страну ваших союзников из Шильдвельта. Вам непременно стоит посетить мой дом, чтобы ваш план сработал. ХММ он в курсе вещей, о которых я ему не рассказывал. У него неплохие связи. Возможно, он завлекает нас в ловушку. ГММ, Садина, Галеон, мы сможем в случае чего сбежать, спалив город дотла. Зачем палить город? Воскликнула Рафтелия. Я просто учитываю, что этот тип может быть связан с вражескими шпионами и пытается поймать нас в ловушку. Ао, в принципе, город сжечь можно. Так и сделать? Спросил Галеон. В крайнем случае. А пока молимся, чтобы до этого не дошло. От наших слов самурай весь задрожал. Пожалуйста, не надо предлагать насилие. Вы должны довериться мне, иначе ничего не выйдет. Да-да, я знаю. Но и ты запомни, что мы от этой мысли не отказываемся. Высечу себе на носу. Это что сейчас было? Щит ведь должен хорошо переводить его речь. Видимо, он как-то причудливо разговаривает. Ладно, а теперь сними шлем, чтобы мы тебя увидели. Есть. Самурай показал нам лицо. ХМ получеловек-птица. На голове у него странная помесь пуха и перьев, как у сокола. На вид 20 с чем-то, внешность японская. Писаным красавцем я бы его не назвал, скорее прирожденным воякой. Он из тех, у кого на лице написано, что они умеют сражаться. В общем, воинственный самурай. А хвост у тебя есть? Тоже пернатый? Я зашел за спину самураю, и тот сразу прикрылся руками. Простите.

Если другого пути нет, придется идти по этому. Тем более, что я хочу побольше узнать о своем отце. Думаю, у тебя еще будет возможность расспросить о нем, а пока что помните поменьше потерь, побольше урона. Сейчас у нас такая армия, что им даже не обязательно быть хорошими воинами, мы все равно всех задавим. Я теперь намного сильнее, чем когда бежала из страны. Я одна стою целой армией. Ссадина ловко перехватила гарпун. Я рассчитываю на тебя. Я все еще многого не знаю о прошлом Ссадины, но до сих пор ей хватало сил справляться с убийцами из Кутинра. Хотя наши враги вооружены загадочным оружием, нам нельзя бояться. Прямо сейчас наша задача – устроить государственный переворот при помощи новых союзников. Другими словами, повторить мой фактический захват Милромарка. «Хе-хе-хе, с тобой не соскучишься», – пробормотал Галеон фразу, которая надолго запала мне в душу. Примечание: в конце 17 века Сёгун Цунаёси, правитель Японии, выпустил 135 эдиктов, запрещающих жестокое отношение к любой жизни. Считается, что на это его сподвигло влияние набожной матери, любовь к собакам и необходимость каких-то мер против огромного количества беспризорников. Эдикты в том числе запрещали отказываться от детей. В результате дело дошло до казни чиновников за стрельбу по ласточкам и ссылок крестьян за избавление от больных лошадей. Указ входит в число самых дурацких законов в истории Японии. Отменен в 1709 году, сразу после смерти Цунаёси. Японская отпугивалка оленей, закрытая с одного конца и поставленная под углом бамбуковая труба, в которую затекает вода. Когда труба наполняется, она переворачивается и стучит. Том 13, глава 14. Камень воли Сакуры. Мы вместе с боевым отрядом покинули самурайский особняк, дошли до маяка и ворвались прямо через главный вход. Кто здесь? Это священная земля, охраняемая правительством во имя повелительницы. Объявили вражеские солдаты, как только мы ворвались. Вместе с этим они побежали к нам, сжимая в руках оружие. Я бы посоветовал им выбрать фразу покороче. Замучаешься такое каждому налетчику кричать. Повелительницы, настоящая повелительница здесь, с нами, а ваша, лишь самозванка из боковой ветви. Почувствуйте разницу, провозгласил Ральва, показывая на Рафталию. Величие может, обаяние одетой как жрица Рафталии подействовало так хорошо, что вражеские полулюди и зверолюди зароптали. Отставить сомнения, скомандовал важного вида эжаба человек. Предательница, бросившая страну, не может быть повелительницей. Убить их немедленно. Кстати, по пути сюда я видел и зайцев, и кучу других разновидностей полулюдей и зверолюдей. Я тут прямо как в мире животных. На Афуми сама, пожалуйста, думайте о битве. Напомнила Рафталия о том, что у нас сложилась очень опасная ситуация. Отрубить мятежникам головы. Несите оружие против обладателей духовных орудий. Опять этот термин. Как я и думал, у них есть специальное оружие против героев. Тебе конец, бог чужеземцев. Щит метеора. Один из врагов набросился на меня с копьем, так что я включил барьер. Однако, как я ожидал, навык подействовал плохо, и купол быстро разбился. Но я, конечно, не стал просто стоять и ждать, пока это случится. На такой случай я попросил Шильдвельб сделать мне одно украшение. К счастью, благодаря Рате я теперь научился неплохо их настраивать. Когда щит метеора разбился, осколки ярко вспыхнули. Ха, че, что это? Пора. Я сосредоточился и усилил Рафталию Цвайт аурой. Рафталия Тян, действуй так, как я тебя учила, все внимание на шаги. Есть. Рафталия подприсела, на выхвате срубила ближайшего ко мне врага и бросилась вперед. Не отступать, не бояться. Неважно сколько их, нам достаточно победить одну ее. Ты правда думаешь, что мы вам позволим? Не надо про меня забывать, вставила Ссадина и начала читать заклинание, не забывая охранять Рафталию. Когда на нашу деревню напали, в первую очередь убийцы попытались разделить нас с Ссадиной. Конечно же, я думал над тем, зачем им это понадобилось. Они очень сильны в битвах против героев, однако вынуждены сражаться честно против обычных бойцов вроде Ссадины. Среди всех налетчиков, которых мы видели, крайне немногие могли сравниться с ней по силе, и наверняка здесь нет никого, кто сможет ее остановить. Ха-ха-ха. Сын Ральвы выхватил меч и тоже бросился в бой, не желая уступать моим спутницам. У него получается лучше, чем я ожидал. Видимо, раз и Кутинра лучше предрасположены к военному делу, так тоже можно сражаться. Рафталия внимательно проследила за тем, как катану выхватил сам Ральва. Он действительно встал немного не так, как учила Садина. Какой-то другой стиль. Раф Тельятян, я учила тебя сражаться стилем из моих краев. Он называется стилем морского бога, пояснила Садина и присмотрелась к стойке Ральвы. А это стиль цветения сакуры. Теперь смотри. Ральва влил ману в клинок, быстро переместился к противнику и будто бы проскользнул мимо. Кха! Ральва смахнул кровь с катаны, и в тот же миг кровь хлынула из противника, будто нарисовав в воздухе лепестки сакуры. А впечатляет. Кстати, у Рафтелии вроде был похожий навык, что-то мне это напомнило легкий снег, один из навыков Рафтелии. И правда, похоже, думаю, Рафтелиотян станет очень сильной, если освоит не только мой стиль, но и этот. Садина тоже видела легкий снег, хотя, Рафтелия наверняка ведь использовала навыки во время тренировок, а со стилем непобедимых адаптаций вообще непобедимой. Эклер и наставница говорили, что стиль непобедимых адаптаций приходится подстраивать под катану, поэтому они советовали освоить несколько. Кстати, бабулька ведь говорила про подстройку. С ее слов, один из главных плюсов стиля непобедимых адаптаций в том, что его можно подстроить под любое оружие. Как-то вот так, Рафтелия пыталась повторить стойку Ральвы. Тот заметил и поклонился ей. «Если вы желаете, я приложу все усилия, чтобы обучить вас. А, спасибо, это поможет в будущих битвах». Тут из глубины здания появился зверочеловек-медведь. Видимо, он начальник жабы. «Что вы возитесь? Неужели воины Кутинра не могут справиться с самозванкой?» Он перехватил свое копье протазан и бросился на нас. «Быстро бежит. Похоже, он лучший боец среди охранников маяка. Гха, он даже успел попасть по одному из наших до того, как я успел прийти на помощь. Хорошо, хоть не убил. Я поймал отлетевшего бойца, подлечил заклинанием и выставил перед собой щит. Ага, это же божок Шильдвельта со своим духовным орудием. Зря ты осмелился привести сюда фальшивую повелительницу, потому что сейчас ты познаешь, на что способно благословение настоящий. Медведь воткнул протазан в пол и зачитал какое-то заклинание. Из расположенной неподалеку штуковины что-то выстрелило и окружило весь маяк огромной розовой клеткой. Область действия впечатляет 100 метров, не меньше. Это же камень воли сакуры. Неужели они и правда включили его? С содроганием воскликнул Ральва. Что это за штука? Я помню, ее упоминал один из налетчиков на деревню, но другой ответил, что они не взяли ее с собой. Я потом спрашивал у Садины, но она сказала, что ничего про это не знает. Камень воли сакуры – особое оружие. Оно ослабляет все духовные орудия и резко повышает характеристики всех, кого благословила повелительница. Будьте осторожны. Не успел Ральва договорить, как сквозь меня прошла какая-то розовая пелена. Че что за? Гха. Щит заискрил и начал бить меня током. Тело налилось свинцом. Что происходит? Пелена подействовала и на Рафтелию, она немного нагнулась, будто под весом катаны. А окажется, я потеряла все твои прибавки, Наафумитян. Что? Я немедленно открыл статус Садины. Цифры оказались значительно меньше тех, что я помнил. Это плохо. А теперь вперед. Медведь ловко прокрутил протазан в воздухе и на невероятной скорости метнулся к нам. Каха. Я подумал было отразить атаку щитом, но рефлекс заставил вместо этого отпрыгнуть в бок. Я немедленно понял, что поступил правильно, потому что медведь атаковал раза в 3 быстрее, чем раньше. Сила атаки, судя по всему, выросла примерно так же. Место, в которое он угодил протазаном, сначала иссекло, а потом оно и вовсе взорвалось. Ничего себе прибавочка. Свайтаура. Попытался я восстановить хотя бы часть потерянных характеристик, но магия не включилась. Камень еще и запрещает магию героев, проверю-ка на обычный. Свайтгард, на этот раз сработало как надо. Да ладно, я не могу использовать магию героев, а на составные заклинания это распространяется, хотя, не думаю, что нам вообще дадут их применить. Добить разбойников. Их цель – прикончить Рафтелию, поэтому я встал рядом с ней и прикрылся щитом. Уау, взревели враги. Черт, что же делать-то? Наафумитян. Садина наконец-то закончила читать заклинание и поразила врагов, несущихся с противогеройским оружием. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и поразись их молнией. Олдрид Чейн Лайтнинг. Мощная молния прошла по всем врагам передо мной. Гья-а-а-а, как ты посмела? Медведь отбил молнию протазаном и бросился к Садине. Я не позволю никому навредить Рафтелитян и Наафумитян. Про меня уже забыли. Галеон, все это время державшийся за спину Садины, высунулся и выдохнул плотный поток пламени. Огонь застал медведя врасплох и обожег ему лицо. Кха! Какая подлость? Подлость? Этого слова нет в моем словаре. Ссадина обратилась зверочеловеком. Медведь ошарашенно уставился на немаленькую касатку. А теперь сразимся как следует. Посмотрим, появились ли в стране сильные воины за все эти годы. Так это ты, кровожадная жрица. Как ты смеешь бросать нам вызов, предательница? А ну что же, надеюсь, моя кровожадность тебя обрадует. Ссадина мельком взглянула на нас, словно просила поскорее что-нибудь придумать. Я даже немного удивился самому себе, и когда это я только научился так хорошо читать ее мысли. Где самое уязвимое место наших противников? Видимо, тот самый камень, который поддерживает барьер. Но наше оружие не работает, мы не можем использовать навыки, придется полагаться на другие фокусы. Рафтеле, ты готова? Просто сражаться я могу всегда. Хотя Ральва, Садина и остальные наши союзники сдерживают врагов, положение у нас неважное. Враги все еще стараются убить Рафтелию, а мой щит не работает. Я ничем не могу помогать в бою, остается только защищать. И даже с этим проблемы, потому что нет навыков. Да, у меня работает часть заклинаний, но многого я ими не добьюсь. Умри, самозванка, не пройдешь. На нас накинулся очередной враг, но я отразил его катану щитом и схватил за шиворот. Рафтелия тут же срубила его. Когда я отразил удар, магический выстрел Ка, контратака щита магического дракона, все-таки сработал, но урона почти не нанес. Выходит, контратаковать тоже не выйдет. Полагаться на гневный щит опасно, да и не хочется быть от него зависимым. Как же мне быть? Стоило запечатать навыки, как оказалось, что я сам по себе бесполезен. Придется потом над этим подумать. Отведайте этого, самозванка и коварный обладатель духовного орудия. Жаба и еще один приспешник медведя выпустили в нас заклинания. Дритта Кваслэш, Дритта Рокбласт. Водяной клинок и камень полетели в нас с Рафталией. Мне сразу вспомнилось, как Милти пыталась застать меня врасплох. Щит невозможно сломать. Особенно сильные атаки проходят сквозь него и наносят урон мне. Как я поступил с атакой Милти? Еще чего, я выставил щит перед собой и сосредоточился на нем. Конечно, мне еще далеко до настоящего мастерства, но я постарался влить в оружие ци и размахнулся им. Вражеские заклинания ударились о щит и отлетели. Я попробовал изменить их траекторию с помощью ци и направить прямо в медведя, занятого поединком с Садиной. Энна, что за, каха, о, я тебя не отпущу. Когда медведь попытался увернуться, Садина схватила его и подставила под магию. Ха-ха, кажется, я нанес немало урона. Ахаха, забавно ты придумал, Наофумитян. Просто решил проверить, вдруг сработает. Он обратил магию против нас. Однако медведь не сдался и уверенно оттолкнул Садину. Ха, неплохо, вы протянули дольше, чем я ожидал. Он же не думает, что сумел скрыть от меня раздражение при помощи этого ха. Что он задумал? А как вам такое, чужаки? Узрите тайное искусство, подвластное лишь тем, кому разрешено вытягивать силу из камня воли Сакуры. Рельва побледнел, услышав слова медведя. Неужели у него есть разрешение? Рафтелия сама, герой щита сама, немедленно отступите. Поздно, крикнул медведь, и его союзники, читавшие какое-то заклинание, сложили руки в молитве. Да исполнится воля арбитра, великой повелительницы. Достанут тела наши клинком, да объединятся наши силы и да принесут они погибель сим глупцам. Астрал Энчант. Нечто вылетело из тел приспешников медведя и вошло в протазан, а сами приспешники попадали на пол. Че что за? Ха-ха, теперь для вас все кончено. Получайте. Воскликнул медведь и метнулся к нам на такой скорости, что почти расплылся в воздухе. Может, мой щит сильно ослаб, но эта скорость мне по зубам. Я просчитал траекторию удара и встал на ее пути. К счастью, острие протазана попало по щиту, и я, вытянув руку, схватил копье за древко. Теперь, казалось бы, осталось просто не отпускать, и это все. Но противник стал в несколько раз сильнее и размахнулся протазаном вместе со мной. Медведь ударил меня об стену и проволок по ней несколько метров, но я упрямо держался за древко, отказываясь отпускать. Черт, да сколько у него сил. Кажется, уже не меньше, чем у Лингуя. На Афуми сама. Я в порядке, нападайте. Есть. Рафтелия перехватила катану и встала в стойку. Радует, что она не мешкает. Про меня тоже не забывай, крикнула Садина. И про нас. Все, кто мог, пытались остановить медведя, но не могли даже замедлить. Я благодаря щиту не получал серьезных ран, но не знаю, сколько еще протяну. Что за черт? Не выдержав, крикнул я. Это из-за той магии? «Да», — ответил мне Альва, — «это был астрал энчант, особая усиливающая магия. С ее помощью те, кого благословила повелительница, могут передать все свои характеристики тому, кто получил от нее же продвинутое благословение. Я не думал, что здесь будет кто-то с таким благословением. Его слова мне что-то напоминают. Передача характеристик напомнила о том, как я усиливал фаура. Я попробую напасть», — крикнула Садина. «На афумитян. Сейчас». Я вжался в землю ногами и пригнулся, останавливая медведя. «Долго я в таком состоянии не протяну. Максимум полминуты, потом снова начну болтаться на копье. Каха, сдавайся наконец». Садина окутала гарпун молниями, резко шагнула вперед и выбросила оружие в медведя. Мы услышали звук точного удара, но не по медведю, поскольку оказалось, что того окружает тонкий барьер, похожий на щит метеора. «У какой твердый», — бросила Садина. Одновременно с тем, как у валяющихся подручных медведя засочилась кровь изо рта. «Ты что, своими товарищами жертвуешь? Эта магия еще и здоровье разделяет? Ну, конечно, как не стать крутым воином, когда у тебя все характеристики стольких человек». Тем временем Рафталия закончила заряжать катану. Восьмигранный. Хаэм. Вокруг Рафталии появились и заискрили магические диаграммы, словно пытаясь ей помешать. «Рафталия, ты в порядке?» «Да, что-то пытается мне помешать. Возможно, камень воли Сакуры. Ты уверена, что справишься? Не надрывайся. Не волнуйтесь, я смогу. Все с дороги. Клинок судьбы». Рафталия молниеносно расчехлила клинок, и лезвие катаны испустило волну света, разрубающую все на своем пути. «Ну уж нет, пусть эта атака достанется духовному орудию». Медведь резко взмахнул копьем, надеясь поставить меня между собой и навыком Рафтали. Оп! Но я заранее разжал хватку, прыгнул за спину недоумевающему медведю и заломил ему руки, чтобы навык попал по нему. Уф! К счастью, все остальные пригнулись и не пострадали. Сколько можно? Я кое-как умудряюсь поглощать урон за счет характеристик, но боль все равно не шуточная. Если он по мне удачно попадет, я и умереть могу. Последний раз у меня такие ощущения были во время тренировок с Атлой. Конечно, я могу уклоняться от атак, направленных против меня, и могу достаточно мешать медведю, чтобы он не попал по Рафтали. Но вопрос в том, как его остановить. А уж как подумаю о том, что впереди враги еще сильнее, становится совсем печально. Вдруг на стене маяка Света Сакуры всплыла диаграмма вроде тех, которые окружили Рафталию во время запуска восьмигранного клинка судьбы. «Смотрите, Галеон Тян, коснись Света Сакуры». Садина схватила Галеона, прятавшегося у нее на спине, и швырнула в стену. «Повежливее нельзя», — возмутился Галеон и вцепился в нарисованную на стене диаграмму. «ХМА, вот оно как». Семенова на его шее засветилась вместе с символом. Барьер, окружавший медведя, вроде бы начал тускнеть. «Что, вы развеяли силу камня воли Сакуры? Надо же, Света Сакура и такое умеет. Захватив над ней контроль, мы успешно ослабили противника. Кажется, я сумел отключить его нечестную силу», — сказал Галеон, продолжая возиться с диаграммой. «А теперь отключил барьер, не пропускающий ничего из внешнего мира, и временно заблокировал любые вмешательства. Остается победить». «Как-то странно получилось, задание мы выполнили, но пока не победили. И тут, возьми это», — раздался крик за спиной, и в меня что-то бросили. Я увидел тень, машинально схватил и тут щит сверкнул. Том 13, глава 15. Барьерный символ Сакуры задействован на копирование оружия. Требования к щиту камня воли Сакуры выполнены. Щит камня воли Сакуры 0100C. Способность не освоена. Бонус экипировки. Снятие духовных оков 1. Устойчивость к печатям слабая. Навык барьерный символ Сакуры — особый эффект. Духовное благословение. Связанный статус. Свет силы Сакуры — мастерство. 0. До сих пор я никогда не держал такого красивого, проработанного щита. Он похож на печать инь-ян, украшен россыпью лепестков, а в центре у него драгоценный камень, похожий на тот, что у меня в щите. Лепестки поднялись в воздух. Какой интересный и красивый камень. Наверняка у него есть магическая сила. Может, это и есть щит камня воли Сакуры? С первого взгляда понятно, что характеристики у него на высоте. Как удивительно, я не припоминаю,